Глава 6. Ранним утром следующего дня мы, позавтракав на скорую руку, двинулись в верхний город. Лагерь решили собрать и устроить новый, уже там, на вершине горы. Начнем, так сказать, обживать будущее место обитания племени. Проявляя солидарность, топаю ножками со всеми. Тем более, что наши раненые пока не ходоки. Лежат на волокушах, которые вчера перед сном сделал Крим. Помогаю иногда тащить Хорма, меняясь с Орманом. Сита попеременно тащит Дрой и Крим. Ничего, судя по показателям, парни должны скоро очухаться. Как бы Зазеркалье не претендовало на реалистичность, все-таки как ни крутим мы в игре. По снегу волокуши шли легко, так что на вершину мы взобрались еще до полудня. Пришлось огибать множество завалов, но это и к лучшему. Нашим врагам здесь тоже придется повозиться. Кстати, надо будет просмотреть навыки наших новых охотников. Могут ли они создавать ловушки или капканы? Если да, то в этих местах сам Бог велел устроить трассу смерти. Мужикам место понравилось. Даже начали прикидывать, как и где будут ставить шатры и палатки. Но-но, пусть помечтают. Насчет обустройства нашего жилья у меня были свои планы. Предполагаю, многим не понравится предложение. Но того беспорядка, который кальты ошибочно называли лагерем, я больше не допущу. Горман разжег костер, и мы уже устраивались у огня, чтобы обсудить все детали увиденного, когда нас отвлек странный шум. Кальты на мгновение замерли, а потом резко вскочили со своих мест и рванули к стене. Именно с того места был хороший обзор на долину. Пока я соображал, что, собственно, происходит, звук повторился еще несколько раз, но уже заметно ближе и сильнее. Наконец мне стало ясно, что я слышу. Боевой рок кальтов. Снегопад закончился примерно час назад, и равнина была сейчас как на ладони. Солнца нет, пасмурно. Но нам прекрасно видны черные точки, очертания соплеменников. Что-то не так, что-то явно не так. Эх, тоже мне капитан очевидность. Конечно, не так. В боевой рог просто так никто дуть не будет. Наш клан подвергся нападению. Медлить нельзя, надо действовать, иначе парни сейчас очнутся и наломают дров. Дрой! Стараюсь, чтобы мой голос был убедителен. Командир вздрогнул и посмотрел мне в глаза. Ждите меня здесь, слышишь? Там вы не поможете, сюда враг не сможет добраться, древние магии не пустят. Еще после того ночного боя я объяснил всем, какое счастье на нас свалилось. Применяя сейчас весь свой авторитет и репутацию, я внушал командиру важную информацию. «Не дай парням натворить дел. Нашим не помогут и сами полягут. Я лечу туда. От моих игрушек толку будет больше, сам знаешь». Взор клыка стал проясняться. Видимо, вспомнил ночную схватку моих жуков с ногтями. «Лети!» – прохрипел Дрой. Теперь я спокоен. Клык все понял и воспринял серьезно. Представляю, чего ему это будет стоить. Ведь где-то там его сын, да и семьи парней тоже. Появление Гаврюши и мой прыжок, кажись, слились в одно движение. Резкий толчок, и мы уже летим вперед. Свист ветра в ушах, слезящиеся глаза. Хагер, чувствуя мое настроение, делает все от него возможное. Равнину пересекли, как будто ее и не было. Уже на подлете вижу, как радостно машут мне руками кальты. Повозки, волокуши, мычание и блеяние, крики детей и женщин. Рёв рога повторился. Мощная штука. Уже находясь прямо над бредущим табором, я понял причину паники. Наш клан, будто стадо бизонов с трех сторон, загоняли ногти. Идут справа, слева и сзади, на расстоянии 200 шагов, не ближе. Видимо, берегутся стрел. Сколько же их тут? 3, не меньше. Идут не спеша. Усталости на мордах не вижу. А вот кальты измотаны. И кажется, их стало меньше. Быстро проверяю статистику. Чёрт. Меня тут же засыпало сообщениями и алертами. Народ находится на грани. Сразу по нескольким десяткам характеристик показатели ухнули вниз на 40%. Нас осталось 270. 26 кальтов минус. Чёртовы ногты. Интересно, почему они не нападают? Еще раз осматриваю диспозицию. Ха, кажется, знаю почему. Из всего увиденного могу сделать вывод. Они думают, что ведут добычу на убой. Видимо, знают, что кальты не полезут в запретный город. Будут вынуждены остановиться и принять последний бой. Вон сколько нетерпения на рожах. Кстати, похоже, ногты не имеют ничего общего с теми, которых убили древние стражи. Из общей массы волосатиков особенно выделялась одна тварь. Просто гигант. Возвышается над соплеменниками на две головы. Темно-бурый мех, почти черный, явно вожак стаи. Вон как все крутятся возле него. Наверняка оборотень. Вижу еще несколько десятков вооруженных каменными топорами. Находятся постоянно возле Бурова. Личная гвардия. Подлетаю ближе. Вожак уже давно меня заметил. Смотрит заинтересованно. Наши взгляды встретились. Да. А ведь у этого мозгов будет поболее, чем у остальных. В черных, как ночь, звериных глазах вижу превосходство. Может быть, показалось, но в них я заметил легкую обеспокоенность. Это нормально. Летающий на диковинном звере коротышка, кого хочешь, заставит беспокоиться. Гаврюша делает вираж, и мы летим назад. В середине колонны вижу худую фигуру Лаоша. Задрал голову. Приветливо машет рукой. Несколько мгновений, и я стою перед ним. Старик еще больше осунулся. Глаза красные. Видимо, ногти не давали спать. Меня встречают радостным ревом. Шаман, не сдерживаясь, обнимает. По спине и плечам то и дело хлопают чьи-то ладони. «Добрались все-таки», — улыбаясь, говорю я, когда меня, наконец, отпускают. «Не все, но мы здесь», — отвечает старик. «А вы?» «Все в порядке», — успокаиваю я. «Все живы, город теперь наш, а эти?» Киваю в сторону ногтов. «Напали ночью», — коротко отвечает шаман. «В том бою мы потеряли почти три десятка. 3 дня уже идут за нами». «Как дичь загоняют», — зло говорю я. «Но ничего, главное до города добраться, а там они уже не пройдут». «Чую сильную волжбу», — глаза Лаоша смотрят испытующе. Вместо ответа молча достаю из рюкзака сферу. 2 седмицы защиты», — закрыв глаза, прошептал старик. В голосе слышится облегчение. «Лаош!» — крикнул я шаману, взлетая. «Я постараюсь выиграть вам время. Поторопитесь!» Старик кивнул и стал быстро раздавать приказы. Улетая в сторону ногтов, заметил улыбки на лицах кальтов. Смотрю статы. Показатели моральный дух клана постепенно поползли вверх. Вот и отлично. А что если... «Желаете активировать легендарное заклинание «Длань отверженных»?» «Да». «Внимание! Моральный дух ваших соратников увеличен на 30 единиц. Длительность 5 часов». Новость о том, что за стенами запретного города безопасно, и ногты туда не пройдут, быстро облетела все племя. Плюс активация заклинания. Все это в совокупности дало ожидаемый результат. Движение возобновилось. Народ резко ускорился. Женщины и дети притихли. Мужики покрепче сжали оружие. На лицах уверенность в победе. Даже домашние животные прониклись моментом. А ведь у меня тоже появились изменения. Вроде как чувства прояснились. Адреналин так и бурлит в голове. Что это? Моей тушке в модуле что-то вкололи после активации заклинания. Надо обязательно узнать, когда всплыву. Перемена в настроении добычи не укрылась от внимания преследователей. Ногты возбудились. Мощный рык вожака заставил твари зашевелиться. «Чёрт побери! Как же не вовремя-то? Сообразительный гад. Но ничего, мы тебя сейчас отвлечем. Легко сказать. А вот как это осуществить? Действительно, как? Встать на пути орды волосатиков во главе стайки насекомых? Так ведь это не десяток оборотней. Сметут и не поморщатся. Только зря оставшийся металл потрачу. Но раз пообещал, изволь исполнять. Тем более, когда говорил, уже имелся какой-никакой план. Простой как топор. Всего-навсего напасть на вожака. А что? Почему бы и нет? Подлететь, сбросить блох, испортить настроение местному начальству, из рогаточки пальнуть – тоже неприятно. Вряд ли орда сдвинется с места, когда их вожака будут так унижать. Сказано – сделано. Бурый уже подо мной. Ногты грозно рычат, вожак скалится. Ого! 350-й уровень. Силён! До меня 20 метров не меньше, но твари пытаются прыгать. А ничего, так скачут, прыгучие. Вожак в соревнованиях не участвует. Понимает, не допрыгнет. А если так, то нечего выставлять себя в глупом свете перед подчиненными. Краем глаза слежу за нашими. Уходят. Я действительно отвлек ноктов от добычи. Все сосредоточены на мне. Вот же гад! Ловлю взгляд Бурова. Он тоже видит, как кальты уходят. И начинает действовать. Я резко перестаю быть интересным, и после грозного рыка вожака серая волосатая масса качнулась в сторону убегающей добычи. Все правильно. Я не нападал, агро не перетягивал. Ну что же, пора это сделать. Вы создали простейшее механическое существо стая блох. Количество особей 5. Первая стая блох оказалась сюрпризом для Бурова. Они даже успели сделать по укусу перед смертью, но были быстро уничтожены гвардейцами с каменными топорами. Лающий крик боли заставил всех ноктов замереть и броситься к своему вожаку. Что тут началось? Скакали, кажется, все, пытаясь дотянуться до нас с Гаврюшей. Пока твари занимались этим бесполезным занятием, яд болотников делал свое дело. Бурый громко вереща катался по снегу. Но через секунду произошло то, чего я уж никак не ожидал. Из основной массы ноктов в сторону Бурова метнулась темно-серая тень и яростно рыча обрушилась на него. Наблюдая за боем двух гигантов, я довольно прошептал. «Вот так номер. Похоже, мы тут спровоцировали локальную смену власти». Через несколько секунд оба нокта обратились, увеличившись в размерах в 2 раза. «Но теперь Бурому не светит помереть от моего яда. Регенерация оборотня плюс высокий уровень сделают свое дело». Серый противник Бурова тоже это понял. Вон как прижал уши. Понимает, что зря бросился. Глазки забегали, но не отступает. Сразу видно, теперь пойдет до конца. Да и если бы хотел убежать, уже не получится. Остальные ногти стоят плотной стеной. Первобытный амфитеатр. Теперь им не до нас. Спасибо Серому, так удачно пожелавшему встать у руля. Жаль только вождю он не противник. Превосходство в 10 уровней. Но это уже не мои проблемы. Главное, чтобы продержался подольше. Может, помочь ему слегка? Сбросить еще блох на Бурова? Нет, все равно без толку. Все и так отлично складывается. Вон как рвут друг дружку. Кальты, на удивление, быстро пересекли равнину. Когда первые волокуши добрались до города, Бурый, наконец, нанес победный удар своему противнику. Серый с разорванным горлом лежал у ног победителя. Вожак, задрав жуткую пасть к небу, протяжно завыл, возвещая на весь мир о победе. Обвел полубезумным взглядом подчиненных, спрашивая, мол, нет ли еще желающих испытать на прочность клыки начальства. Как и ожидалось, дураков не нашлось. Все покорно склонили головы. Бурый, тяжело хрипя, перевернул еще теплое тело Серого на спину и одним ударом вырвал его сердце. Бррр. Все, мне пора. Никогда не был любителем кровавых зрелищ, тем более уже почти все кальты в городе. Улетая, ощутил на себе ненавидящий взгляд. Оборачиваюсь. Бурый, встав на задние лапы, провожал нас, жуя еще трепещущее сердце Серого. Мне вдруг стало ясно. Нокты здесь надолго.